«Конечно», — сказала гордая Африс Истария, и, встав на колени, вытянула шею, чтобы откусить мясо, которое держал в руке ее господин. Смех Камчака быстро оборвался. Она запустила свои острые белые зубы в ее руку, с дикой злобой укусив Тачака. «И-я!» — взвыл он, подскакивая, засовывая кровоточащие пальцы в рот. Мы с Элизабет не успели опомниться, как Африс вскочила на ноги и метнулась к тому борту фургона, у которого лежало седло с кайвами. Она выхватила один нож и, зажав ее в руке, с решимостью повернулась ко всем присутствующим. Камчак же, как ни в чем не бывало, плюхнулся на место, посасывая ранку. Я тоже опустился на пол. Элизабет последовала нашему примеру. Африс стоял, сжимая нож. «Слин!» — кричала девушка. «У меня нож!» Камчак не обращал на нее ни малейшего внимания и созерцал свою руку. Вид его был удовлетворенный. Он обнаружил, что рана несерьезна. Он поднял кусок мяса, который выронил, и бросил его Элизабет. Та принялась смачно вгрызаться в него. Камчак указал на остатки подгоревшего мяса, давая ей понять, что она может доесть и это. «У меня нож!» — нервно выкрикнул Африс. Камчак ковырял ногтем в зубах. «Принеси вина», — обратился он к Элизабет. Та поднялась с набитым ртом и, не прекращая жевать, достала небольшой бурдючок вина и чашу, которую не замедлил наполнить. Камчак осушил чашу и лишь тогда взглянул на Африс. «За то, что ты сделала», — спокойно произнес он, — «обыкновенно зовут кого-нибудь из касты палачей». «Сначала я убью себя», — вскричал Африс, приставляя кайва к своей груди. Камчак пожал плечами. «Девушка не убила себя». «Нет», — вскричала она, — «я убью тебя». «Уже лучше», — кивая, сказал Камчак, — «гораздо лучше». «У меня нож», — вопила она. «Это всем известно», — сказал Камчак. После чего встал, тяжело подошел к борту фургона и снял со стены битель рабов. «Слин!» — Африс занесла нож, изготовившись броситься вперед и вонзить его в сердце Камчака. Но бич хлестнул и в четыре оборота захлестнул руку девушки, вскричавшей от боли. Камчак чуть отступил в сторону и легким движением нарушил ее равновесие. Затем при помощи того же самого бича он грубо протащил ее по полу, к своим ногам. Тут он остановился, наступил на ее запястье и вынул нож из раскрывшейся ладони. Он засунул его себе за пояс. «Убей меня!» – плакала девушка. «Я не буду твоей рабыней!» Но Камчак поднял ее и швырнул туда, где она стояла, только что вооруженная. Ошеломленная Африс, сжав правую руку с четырьмя синими следами от бича, поднялась и испуганно посмотрела на хозяина. Камчак вытащил из-за пояса кайву и метнул ее так, что она вонзилась в один из поддерживающих крышу фургона шестов, на два дюйма войдя в дерево, совсем рядом с шеей девушки. «Возьми кайву», — сказал Камчак. Девушка не шевельнулась. «Возьми», — приказал Камчак. Она сделала это. «Теперь», — приказал он, — «положи на место». Она, дрожа, повиновалась. «Еще раз возьми и положи на место». Девушка выполнила это. «Теперь подойди сюда и ешь», — сказал Камчак. Африс повиновалась. Преклонив колени, она осторожно выгнула шею и приняла мясо из его рук. «Завтра», — произнес Камчак, — «разрешу тебе, после того, как я поем, кормиться самой». Внезапно и, может быть, опрометчиво, Элизабет сказала: «Ты жесток». Камчак удивленно посмотрел на нее. «Я добр», — сказал он. «Я позволил ей остаться в живых». «Думаю, что этой ночью ты выиграл», — сказал я. «Но предупреждаю тебя, девушка из Тари опять подумает о кайве и сердце тачакского воина». «Конечно», — промолвил Камчак, кормя Африс, — «она великолепна». Девушка изумленно посмотрела на него. «Летарианская рабыня», — добавил он, и сунул ей в рот еще кусок мяса. «Завтра, прелестный Африс, я еще дам тебе чего-нибудь надеть». Она благодарно взглянула на него. «Колокольчики и ошейник», — сказал он. В ее глазах появились слезы. «Могу ли я доверять тебе?» — спросил Камчак. «Нет», — ответила она. «Ошейник и колокольчики», — повторил он. «Но я украшу их алмазными нитями, чтобы все, кто увидит тебя, знали, что твой хозяин может запросто предоставить тебе то, без чего ты вынужден ходить». «Я ненавижу тебя», — сказала она. «Великолепно», — произнес Камчак. «Великолепно». Когда девушка закончила есть, Элизабет принесла ей чашу воды, налив ее из кожаного меха у двери. Африз выпила воду и протянула сложенные руки Камчаку. «Того это озадачило. Ты, разумеется, закуешь меня в наручники и посадишь на ночь на цепь». «Да пока еще рано», — заметил Камчак. В глазах Африз на мгновение вспыхнул страх. Но потом она, овладев собой, решилась. «Ты сделал меня рабыней, но я все еще Африз и старей. Ты, Тачак, можешь убить Африз, если это обрадует тебя, но знай, что она никогда, никогда не послужит твоим наслаждением. Никогда!» «Что ж», — сказал Камчак, — «сегодня я довольно пьян». «Никогда», — повторила Африз и старей. «Я замечаю», — сказал Камчак, — «что ты никогда не зовешь меня господином». «Я ни одного мужчину не зову господином», — ответила девушка. «Я очень устал», — зевая, проронил Камчак. «Сегодня у меня был трудный день». Африз задрожала от гнева, все еще держа запястья скрещенными. «Я могу сбежать», — сказала она. «Может, после», — сказал, не слушая ее Камчак, — «я дам тебе алый шелк для одеяния и шкуры Лара». «Как тебе будет угодно», — сказала она. Камчак похлопал ее по плечу. «Сегодня», — сказал он, — «я не буду сажать тебя на цепь или сковывать наручниками». Африз была совершенно сбита с толку. Я заметил, как ее быстрый взгляд опять метнулся в сторону седла с кайвами. «Камчак пожалеет», — произнесла девушка. «Помнишь», — сказал Камчак, — «Пиру Сафрара?» «Конечно», — насторожно спросила она. «Помнишь, как тебе принесли духи? Ты что-то сказала про дерьмо Боска. Как благородно ты поступила, пытаясь спасти зал от этого самого неприятного и отвратительного запаха». Африз молчала. «А ты не припомнишь, — спросил Камчак, — что я тебе тогда сказал?» «Нет! — вскричала девушка, вскочила на ноги, но Камчак метнулся к ней, скрутил ее, перебросил через плечо. Она извивалась и дрыгалась, пинаясь и колотя руками и ногами по его спине. «Слин!» — кричала она. «Мерзкий Слин! Слин! Слин! Слин!» Я спустился вслед за ними по ступенькам фургона. От теплого весеннего воздуха меня снова развезло. Чувствуя неприятную отрыжку от паги, морщись, я с трудом раскрыл здоровенный навозный мешок, обычно лежащий у левого заднего колеса фургона. «Господин!» — визжал Африз. «Ты не зовешь мужчин господами», — напомнил Камчак. И засунул прелестный Африз и старик головой вперед в мешок, несмотря на то, что она орала, брыкалась и пиналась. «Господин!» — кричала она. «Господин! Господин!» Я был полусонным от паги, но все равно помню, как бугрился и шевелился мешок, когда она возилась внутри. Затем Камчак завязал отверстие в кожаном мешке и устало поднялся. «Я очень устал», — сказал он. «Сегодня был какой-то тяжелый и опустошительный день. Я поднялся за ним в фургон, где мы и завалились спать». Глава 12. Кайва. Последующие несколько дней я пару раз близко подходил к огромному фургону Катай-Тачака. Но дальше не пускали стражники. Я знал, что в этом фургоне, если Сафрар не лгал, находилась золотая сфера. Без сомнения, яйцо царствующих жрецов, который почему-то так жаждал заполучить Сафрар. Моей задачей было каким-либо образом пробраться в фургон, найти и вынести сферу, после чего попытаться вернуть ее в Сардар. Много бы я дал сейчас за Тарна. Даже на моей Кайле я, несомненно, вскоре буду настигнут многочисленными всадниками, каждый из которых на татякской манер поведет с собой сменных скакунов. Следовательно, я буду схвачен в прерии преследователями, как только устанет моя Каила. Выслеживание, безусловно, может быть осуществлено и при помощи натасканных пастушьих слинов. На сотни пасангов во все стороны простиралась прерия. Укрытия не было. С другой стороны, огласи я свою миссию Камчатку или Катай-Тачаку, кто знает, как обернулось бы дело. Однако я слышал сам, как Камчак говорил Сафрару о том, что тачаки дорожат золотой сферой. И надежд на то, что мне ее отдадут, не было. Конечно, у меня не было таких богатств, как у Сафрара, чтобы попытаться ее выкупить. Да и, как я понял, даже его попытки потерпели поражение. Я колебался, стоит ли наносить воровской визит в фургон Катай-Тачак. Тачаки на свой грубоватый лад были со мной гостеприимны, и я дорожил их уважением. В особенности мнением Камчака, ироничного и хитрого хозяина фургона, в котором я обитал. Мне казалось недостойным предать гостеприимного тачака, попытавшись тащить предмет, который он, похоже, берег, как зеницу ока. Вряд ли кто-нибудь из лагеря тачаков понимал, насколько велико настоящее значение этой сферы, что она содержала последнюю надежду живых богов планеты гор, царствующих жрецов. В Тарии мне, к сожалению, не удалось ничего выяснить относительно загадочного ошейника с посланием о тайне появления мисс Элизабет Кардалу на южных равнинах гора. Впрочем, я хотя бы разузнал о местонахождении золотой сферы, которую так хотел заполучить себе тарианский торговец Сафрар. Эти обрывки информации, безусловно, имели определенную ценность. Не исключено, что сам Сафрар мог оказаться ключом к тайне. Такое казалось вполне вероятным. Как он, торговец, узнал о золотой сфере? Почему он, прижимистый, расчетливый человек, по-видимому, был готов отдать значительную часть своих сокровищ за то, что сам именовал всего-навсего безделушку? Все это казалось странным не только в сравнении с разумной скупостью меркантильного торговца, но даже по сравнению с часто безрассудным рвением коллекционера, которого он пытался изобразить. Я знал, что уж кто-кто, но Сафрар, торговец Истари, может быть кем угодно, но не дураком. Он или те, на кого он работает, должны были либо иметь какие-то намеки, либо попросту знать истинную природу золотой сферы. Теперь я должен был заполучить яйцо как можно скорее и вернуть его в Сардар. Нельзя терять ни дня. Но как мне это сделать? Я решил, что лучшее время для кражи яйца – это дни получения знамений. В это время Катай-Тачак, как и другие высокопоставленные персоны Тачак, включая Камчака, будет находиться на холмах, окружающих долину знамений, в которой будут установлены сотни дымящихся алтарей, и предсказатели четырех народов займутся своим делом. Толковать знамения, определяющие, подходит ли этот год для выбора Убар-Сана, единого Убара всех кочевников. Если его изберут, то я, по крайней мере, надеялся, что им будет не Катай-Тачак. Быть может, когда-то он и был великим воином. Но теперь, сонный и жирный, он мало о чем думал. Разве что о содержимом золоченой коробки с Кандой. Но, напомнил я себе, такой выбор, если бы он состоялся, был бы лучшим для городов гора, поскольку под Катай-Тачаком народы фургонов вряд ли двинулись бы войной на север. Да и к воротам Тарии тоже. Хотя, надо заметить, что Убар-Сан не выбирался уже сотни лет, если не более. Своенравные и независимые народы фургонов не хотели единого начала. Несколько раз я заметил, как за мной следовала чья-то фигура в маске, прикрывающая лицо капюшоном касты палачей. Я заподозрил поначалу, что человек просто любопытствует насчет меня. Ни тачак, ни торговец, ни певец, но тем не менее живет среди кочевников. Стоило мне взглянуть в его сторону, он тут же отворачивался. Может быть, мне просто казалось, что он следит за мной. Однажды я решил поговорить с ним, но он исчез. Я тогда развернулся и побрел к фургону Камчак. Маленькая девица из Порт-Кара, которую мы с Камчаком видели в фургоне рабов, когда покупали пахо еще до игр войны и любви, в эту ночь должна была исполнять танец цепей. Я почему-то подумал, что Камчак непременно когда-нибудь приобретет эту девушку. Она, безусловно, завладела его вниманием и, должен сказать, моим тоже. Поблизости от фургона рабов уже установили большой павильон, где хозяин фургона за плату будет принимать гостей. И эти приготовления, признаюсь, несколько раздражали меня, Поскольку обычно танец цепей, танец бича, танец любви, танец рабыни, недавно надевшей ошейник, танец клейма и так далее исполняют вечером, открыто у костра, к удовольствию любого, кто пожелает посмотреть. Действительно, весной, когда уже результат набегов на караваны становится ощутимым, редкая ночь проходит без одного или нескольких таких танцев. Я был уверен, что маленькая девушка из спорткара великолепна. Камчак, по-видимому, был того же мнения. Я решил не биться с ним об заклад за то, кто заплатит за посещение. Когда я вернулся к фургону, то увидел, что боски уже стреножены, хотя было довольно рано. Снаружи давно бурлил котел, а мешок для навоза был полон до краев. Я поднялся по лестнице и вошел в фургон. Там Афис, стоя на коленях за спиной Элизабет, расчесывал той волос. Камчак велел ей делать 1000 расчесываний в день. Шкура Ларла, которую носила Элизабет, была слегка порвана. Обе девушки недавно успели вымыться в ручье в 4 посанках от лагеря, когда ходили по воду. Они казались возбужденными. Может быть, Камчак позволил им куда-нибудь сходить? Шея Афис обнимала ошейник, увешанный колокольчиками, а вокруг запястья и лодыжек висел даже двойной ряд. Кроме ошейника и колокольчиков, на ней было только несколько ниток бриллиантов поверх ошейника с колокольчиками. «Приветствуем тебя, господин», — сказали обе девушки одновременно. «Ой!» — вскрикнула Элизабет. «Африс, осторожнее, чеши!» «Приветствую!» — кивнул я. «Где Камчак?» «Он сейчас подойдет», — сказал Африс. Элизабет чуть повернула голову. «Я должна говорить с ним», — бросила она через плечо. «Я первая». Гребень, кажется, вновь запутался в волосах Элизабет, и она опять вскрикнула. «Ты только варварка», — ласково сказала Африс. «Волосы мои расчесывай, рабыня», — огрызнулась Элизабет. «Я вижу, вы в прекрасном настроении», — сказал я. Пожалуй, это было правдой. Они казались возбужденными и счастливыми, а их пикировка была ленивой. «Господин», — промолвил Африс, — «берет нас с собой посмотреть танец цепей девушки из спорткара». Я был озадачен. «Может быть, я не пойду», — протянул Элизабет. «Мне слишком жалко бедную девушку». «Можешь остаться в фургоне», — сказал Африс. «Если вы увидите ее, думаю, вы не почувствуете жалости к ней». Я кривил душой, говоря это. Я действительно не понимал, как кто-нибудь может чувствовать жалость по отношению к порткарской девице. Они считались великолепными, злобными красавицами, жизнелюбивыми и непокорными, как кошки. Они известны как танцовщицы во всех городах гора. Впрочем, меня заинтересовало, с чего это жулюковатый и практичный Камчак брал с собой девушек. Ведь хозяин фургона рабынь, несомненно, потребует входную плату за них. «Хо!» — вскричал Камчак, запрыгивая в фургон. «Мясо!» Елизавета и Сафрис бросились снимать котел с огня. Камчак уселся, скрестив ноги, на коврике близ покрытого медной решеткой очага. Он, прищурившись, посмотрел на меня и вытащил из кармана таспид. Желтый-белый горьковатый фрукт размером со сливу. Он кинул его мне. «Чет или не чет?» Я решил больше не биться об заклад с Камчаком, но здесь, безусловно, мне представлялась возможность отыграться, что со своей стороны я не мог не приветствовать. Обычно, когда угадывают семена таспита, загадывают нечетное число. Обыкновенный таспит почти всегда имеет нечетное количество семян. Но есть еще и редкая разновидность плода с длинным черенком, имеющая четное количество семян. Оба фрукта почти неотличимы друг от друга. И, быть может, это было случайно, но у таспита, который подбросил мне Камчак, черешок был оторван. Африс поднялась и достала не мех, а бутыль вина Калана с виноградником Ара. Потом она принесла черную, обрамленную красным, чашу с острого кос. «Могу я прислужить тебе?» — спросила она. Глаза Камчака чуть блеснули. «Да», — ответил он. Она наполнила чашу вином, после чего отнесла бутыль на место. Камчак очень внимательно следил за ее руками. Ей пришлось сломать печать на бутыли, чтобы открыть ее. Когда она брала чашу, та была перевернута. Если она и отравила вино, то сделала это чрезвычайно ловко. Затем она опустилась перед ним на колени в позе рабыни для наслаждения и, склонив голову, протянула ему чашу. Камчак взял ее и осторожно пригубил. Потом он запрокинул голову и осушил чашу до дна. «Ха!» – произнес он, утираясь рукавом. Африс подпрыгнула. «О чем тарианская рабыня собиралась умолять своего господина?» – поинтересовался он. «Ни о чем», – ответил Африс. «Если ты не попросишь его, я сама сделаю это», – сказала Элизабет. «Говори, рабыня!» – рявкнул Камчак. И Африс побледнела и испуганно затрясла головой. «Она кое-что нашла сегодня», — сказала Элизабет. «Кое-что, что было выброшено». «Принеси», — приказал Камчак. Африс робко выпрямилась и пошла к тонкому покрывалу, служившему ей подстилкой у ног Камчака. В нем был спрятан аккуратно сложенный Африс лоскуток желтой шелковой ткани. Она вернулась и протянула его к Камчаку. Он взял шелк и развернул. Это был поношенный, испачканный камиск. Несомненно, один из тех, что был на тарианских девушках, захваченных в играх войны и любви. Африс, дрожа, опустила голову на ковер. Когда она подняла взор, в ее глазах стояли слезы. Она сказала очень тихо. «Африс, рабыня, просит господина, чтобы он позволил ей одеваться». Африс и старий рассмеялся Камчак. «Просит, чтоб ей разрешили надеть камиск?» «Да», — ответила она и быстро опустила голову. «Подойди сюда, маленькая Африс», — сказал Камчак. Она подошла. Он коснулся бриллиантов на ее шее. «Ты больше бы хотел носить алмазы или рабский камиск?» — спросил он. «Господин, камиск!» Камчак снял алмазы с ее ошейника и отбросил их к борту фургона. Затем он вытащил из кармана ключ от ее ошейника с колокольчиком и снял его. Она не верила своим глазам. «Ты очень шумела», — сурово сказал и Камчак. Элизабет захлопала в ладоши от радости и расправила камиск. «Рабыня благодарна своему господину», — сказала Африс со слезами на глазах. «И правильно», — согласился Камчак. Затем радостная Африс с помощью Элизабет облачилась в камиск. Желтый камиск великолепно сочетался с ее темными миндалевидными глазами и длинными черными волосами. «Подойди сюда», — скомандовал Камчак, и Африс легко подбежал к нему. «Я покажу тебе, как его нужно носить», — сказал он. Взявшись за шнур и затянул ее так, что тарианская девушка едва смогла вздохнуть. Затем он завязал ее на талии. «Вот так носит камиск». Африс и старий притягивала и привлекала в этом одеянии. К моему удивлению, она прошлась по фургону и дважды повернулась перед Камчаком. «Разве я не мила, господин?» «Да», — кивнул Камчак. Она рассмеялась от радости, гордая надетым на нее камиском, как некогда могла гордиться своим бело-золотым кастовым нарядом. «Для тарианской рабыни», — добавил Камчак. «Конечно», — рассмеялась она, — «для тарианской рабыни». «Мы опоздаем на представление», — сказала Элизабет, — «если не поторопимся». «Я думал, ты останешься в фургоне», — сказал Африс. «Нет», — ответила Элизабет, — «я решил идти». Камчак, порывшись в своем барахле, вытащил пару цепей, предназначенных для сковывания запястья и лодыжек. «Для чего это?» — спросил Африс. «Для того, чтобы вы не забыли, что вы рабыни», — проворчал Камчак. «Камчак оплатил наш проход на представление моими деньгами, выигранными честнейшим образом. И мы вошли в павильон. Там уже находилось несколько мужчин вместе с рабынями. Среди них я видел даже пару косаров и паровачи, и одного из катаев, очень редко посещающих лагеря других народов. Тачаки, разумеется, составляющие большинство, сидели, скрестив ноги вокруг большого костра у центра павильона. Они были в добром настроении, смеялись и жестикулировали, похваляясь друг перед другом собственными свершениями, которых, безусловно, было очень много, поскольку этой зимой был наиболее удачный грабительский сезон, когда через степь двигалось очень много караванов. Я с радостью заметил, что костер был не из кизика-боска, а из дерева, планок и досок, Впрочем, мое удовольствие было испорчено, когда я заметил, что эти доски и дерево были оторваны от фургонов торговцев. Позади костра стояла группа из 9 музыкантов. Они еще не начали игру, хотя один из них с отсутствующим видом выдавал ритм на маленьком барабане кейски. Двое других со струнными инструментами настраивали их, приложив инструменты к уху. Одним из инструментов был восьмиструнный цихар, похожий на длинную плоскую продолговатую коробку. Его держат на коленях, сидят, скрестив ноги, и играют при помощи медиатора из рогов. Другой инструмент – шестиструнная келика. Струны на нее, так же как и на цехе, натягиваются при помощи маленьких деревянных шпеньков. Она немного схожа с мандолиной. Имеет такой же полусферический резонатор, но гриф длиннее. Келика, как и цихар, это щипковый инструмент. Я никогда не видел смычковые инструменты на горе. И должен отметить, кстати, я никогда не встречал на горе и записываемые в виде нот музыки. Я не знаю, существует ли здесь нотная запись. Мелодии передаются от отца к сыну, от мастера к ученику. В оркестре присутствовал еще один человек с келикой, но он сидел, держа свой инструмент на коленях и рассматривал рабынь. Три флейтиста извлекли инструмент и беседовали между собой. Я понял, что разговор был не праздным, поскольку то один, то другой останавливался, чтобы проиллюстрировать на своей флейте какие-то варианты мелодии. Затем один или оба слушавших флейтиста пытались скорректировать или повторить то, что он сыграл. Время от времени их дискуссия становилась довольно оживленной. Среди музыкантов был и старый барабанщик, сидящий с кейском. И еще один молодой парень, который очень серьезно расселся перед целой кучей предметов. Там были деревяшка с зарубками, на которой играли, проводя по ее поверхности полированной палочкой из дерева тем. Самые разнообразные цимбалы, нечто похожее на тамбурин, несколько других ударных инструментов. Кусочки металла, проволочки, тыквенные бутыли с насыпанной в них галькой, колокольчики на кольцах и так далее. Эти приспособления время от времени будут использоваться не только им, но и другими, может быть, вторым барабанщиком и третьим флейтистом. Как правило, профессия цихариста считается горианскими музыкантами наиболее престижной. В группе был всего один мастер цихара, и заметим, он был руководителем группы. Следующими по престижу идут флейтисты, затем игроки на кейлике, за ними идут барабанщики. И в самом низу находится человек, который заботится о целой сумке разнообразных инструментов и приспособлений. Играет на них и передает их другим, когда это нужно. Наконец, можно заметить, и это представляет некоторый интерес, что музыкантов горы никогда не обращают в рабство. Разумеется, их могут ограбить, убить, но по закону тот, кто делает музыку, должен быть свободен, как чайка с берегов Воска. В павильоне с одной из сторон я увидел небольшой распряженный фургон с напитками. Фургон был открыт, и можно было подойти и приобрести бутылку паги, если кому-нибудь хотелось выпить. «Кое-кто страдает от жажды», — намекнул Камчак. «Я куплю», — быстро ответил я. Камчак пожал плечами. В конце концов, это он покупал билеты на вход. Когда я возвращался с бутылью, мне пришлось переступить через несколько тачаков. К счастью, моя неуклюжесть не была принята за вызов. Один парень, на которого я наступил, был даже настолько вежлив, что произнес: «Прости меня, что я сижу там, где ты собирался наступить». С самыми изысканными тачаскими манерами я заверил его, что не собирался его оскорбить, и наконец дошел до Камчака. У него уже были хорошие места, которых здесь не было раньше, полученные при помощи тачакского метода, заключающегося в том, что находит двух человек, сидящих бок о бок, и ловко усаживаются сами между ними. Он ухитрился также уместить справа от себя Африз и слева Элизабет. Я выдернул зубами пробку из бутыли с пагой и передал ее Камчаку, как требовал обычай. Когда Элизабет, поморщившаяся от запаха выпивки, вернула мне бутыль, в ней отсутствовало примерно треть. Раздалось два щелчка, и Камчак сковал Африз. В таких случаях применяется приспособление, состоящее из двух браслетов. Один для запястья, а другой для лодыжки, соединенный примерно 7 дюймами цепи. Как правило, она схватывает правое запястье и левую лодыжку. Когда девушка стоит на коленях в любой из традиционных поз грянских женщин, как свободных, так и рабынь,